Глава 46. Чтобы никто им не помешал, Тимошка и Досифея Никандровна не пошли на свою скамеечку под сиреневым кустом, а сели на сухое поваленное дерево вблизи нагретой солнцем больничной ограды. Тимошка не помнил, чтобы в этот уголок забредал хотя бы один случайный прохожий. Больные не ходили сюда и подавно, предпочитая чисто подметенные дворниками ровные дорожки с удобными лавками по сторонам. Теплый ветер, играя, ерошил Тимофею волосы и пушил желто-зеленые перья, чучело на шляпке Досифеи Никандровны. Она немного пришла в себя и жалобно глядела в ясные глаза мальчика. — Я сама подарила этот кинжал своему жениху перед его отправкой на фронт, — севшим голосом говорила Досифея Никандровна, не замечая, как вокруг ее головы, едва не касаясь лица, кружит крупная черная бабочка махаон. Мой жених был военным фельдшером. Мы познакомились, когда он лечил моего батюшку, Никандра Порфирьевича, от горячки. Батюшка был человек недоверчивый, опасливый. Вот и лечился он не у дорогого доктора, а у сына своего управляющего. Все же не чужой человек. Около батюшкиной постели мы слюбились. Я потому здесь, около больницы, обретаюсь, что мне нет-нет, да и привидится мой ясный месяц, вроде как живой. Батюшка не очень одобрял наше жениховство, но да я на это внимания не обращал. Отец любил меня без памяти и никогда бы не выдал замуж против моей воли. Только мы собрались повенчаться, и день свадьбы уж назначили на Покров, как царь объявил войну с турками. Досифея Никандровна всхлипнула и прикрыла рукой глаза, словно заново представляя тот знойный день в июне, когда любимый легко вскочил в седло и, белозубо улыбнувшись, отсультовал ей шпагой. — Не печалься, суженая, мое сердце принадлежит только тебе. — Ты говоришь, жених твой был фельдшер? — заволновался Тимошка. — Этот кинжал папе тоже подарил старый фельдшер из-за Маршанска, спасшего от лютой смерти. — Как же его имя? Он задумался и сосредоточенно прикусил губу. — А, вспомнил. — Его зовут Прохор Игнатьевич Суров. — Он! — Он, — вскочила на ноги Досифея Никандровна, — жив мой голубь! Но тут же резко осеклась. Но почему ж он не вернулся ко мне? Может быть, женился на разлучнице? Тимошка сочувственно вздохнул и тихо пояснил. Ни на ком он не женился. Он папе рассказал про себя, что не поехал к невесте, чтобы не портить ей жизнь. Его на войне очень сильно изувечили. И кроме того... Тимошка перешел на шепот и робко посмотрел на Досифею. Он одноглазый. — Не портить жизнь! — обессиленно произнесла Досифея Никандровна и опустилась на бревно. — Не портить мне жизнь! — снова повторила она и горько стиснула руки так, что побелели костяшки пальцев. — Он не мог испортить мне жизнь, потому что без моего Прошеньки никакой жизни у меня не было. Тимка совершенно... не знал, как ее утешить. Он беспомощно погладил Досифею Никандровну по плечу и неловко поцеловал ее в щеку. — Не горюй. Теперь ты знаешь, что твой жених жив и здоров. Если б мои мама с папой объявились хоть через 100 лет, я бы рад был без памяти. — Ты прав, мой мальчик. Я уж поняла, что тебя мне Бог послал за жизнь мою беззлобную. Не будь тебя, я бы так сошла в могилу, веруя, что... меня на том свете Прошенька поджидает. А теперь, глядишь, еще и на этом свете с ним свидимся. Расскажи, каков он, мой голубчик? Тимошка наморщил лоб и стал слово в слово повторять рассказ доктора Макеева о своем освобождении. Досифея Никандровна слушала его, не шевелясь, не проронив ни слова. Лишь чуть подергивающаяся бровь выдавала ее волнение. — Жив! Жив! Этот кинжал недавно держали его руки. Старушка прижалась к клинку губами и умоляюще посмотрела на Тимошку. — Ты ведь отдашь его мне? — Отдам. Папа решительно снял с шеи ножны и передал их Досифее Никандровне. — Возьми, тебе нужнее. — Я знаю, папа меня ругать не будет. — Прощай, я должна побыть одна. Бабка с усилием поднялась, едва передвигая ноги, побрела к выходу по длинной больничной аллее. А Тимошка остался сидеть на месте, размышляя над таким поразительным оборотом событий. мыслим или дело. За тысячи верст отсюда, в глубине замаршанских чащоб, обнаружился пропавший 30 лет назад жених Досифеи Никандровны. Мальчик вспомнил благодарный взгляд Досифеи, когда она приняла кинжал из его рук и бережно поцеловала и утер набежавшую слезу. — Правду, — сказала Нина Павловна, — очень глупый поступок совершил Прохор Игнатьич. Хотел как лучше, а получил совсем наоборот. — Нет, я никогда не буду прятаться от невесты, — решил Тимофей. — Хотя зачем она мне? Я никогда не женюсь, от девчонка одни неприятности. Он услышал голоса около больничных корпусов и понял, что больные вышли на свою обычную прогулку после дневного сна. — Надо пойти поздороваться с Гаврилом Никодимычем и расспросить его про воздушного змея, которого он так неудачно снимал дерево. Но осуществить благое намерение Тимошке не удалось, потому что, как только он подошел к лечебнице, из двери вышел папа Петя и тоном, не допускающим возражений, скомандовал. — Тима, ступай домой и скажи тете Симе, что я сегодня ночевать не приду. Пусть не беспокоится. По серьезному лицу отца и потому, как суетливо бегали за его спиной санитары в забрызганных кровью фартуках, Тимошка сразу понял, что разговаривать Петру Сергеевичу некогда. Так что повиниться за отданный Досифее Никандровне кинжал сегодня не получится. Он вспомнил, что давал себе слово никогда не подводить папеньку, потом без лишних слов развернулся и побежал на Большую Мещанскую, предусмотрительно обходя стороной продавцов мороженого и набережную Фонтанки с беспечно купающимися мальчишками, чтобы не было искушений. Хотя дни стояли еще жаркие, в воздухе уже неуловимо витало осеннее настроение. Это было заметно по возвращающимся с пригородных дач горожанам, то и дело проезжающим мимо Тимки в экипажах, заваленных разномастными коробками или на громыхающих телегах, набитых кое-как упакованной мебелью. Но он знал, что столичные жители предпочитали вывозить с собой на даче почти весь домашний скарб. Одна барыня, отдыхавшая в их Соколовке, ухитрилась привезти с собой настоящую физгармонию, на которой день и ночь играла одну и ту же протяжную мелодию под названием «Фугабаха». Эту дачницу за глаза так и кликали «Фугабаха». Очень странное имя. Да и дачница была странная. Тимка вспомнил тощую бесцветную тетку с неизменной пахитоской в зубах и покачал головой. Нет, на Фугабаху он ни за что б не женился. Когда Тимку уж собирался повернуть за угол дома Тарасовых, его бег притормозила какая-то возня возле соседней подворотни, где, сбившись в плотный кружок, стояли несколько девочек в потрепанной одежде и стоптанных башмаках. Девочки крепко держались за руки, я он не упуская кого-то из круга, и одна, самая высокая, с черной косицей, перевязанной обыкновенной бечевкой, неприятным голосом затянула дразнилку. — Что ты, милая, не пришел? Или брюки не нашел? Ее товарки дружно подхватили частушку и сделали шаг по направлению к центру круга. — Ты бы дедовы надел, да пришел бы посидел. На этих словах Тимошка не смог сдержать любопытство, подошел поближе к слаженной девичьей стайке и встал на цыпочки, чтобы рассмотреть получше, что происходит в середине. То, что он увидел, повергло его в совершеннейшее изумление. Сжатый плотным кольцом девочек стоял растрепанный Кока и с яростью отбивался от дворовых озорниц, старающихся его ущипнуть. — Кока, что ты там делаешь? — Тебе помочь? — звонко крикнул Тимошка за спиной нападавших. — Да! — обрадованно отозвался друг, и строй девочек моментально рассыпался под бур. — Еще один явился, не запылился. — воскликнула девичья атаманша с черной косой и, уткнув руки в боки, стала угрожающе подходить к Тимошке. — Здесь наш двор, нечего тут чужакам шляться. — Такой же твой, как и мой, — парировал Тимка. — А будешь к людям приставать, все косы тебе повытаскаю. Не посмотрешь, что ты девка. — Клав, не лезь к нему, он и впрямь повытаскает, — крикнул кто-то, и девчонка нехотя отодвинулась, уступая Тимошке путь во двор. Он презрительно повернулся спиной к обидчице, посмотрел на Коку и только сейчас заметил, что Кока был не один, а держал за руку маленькую крысю, смотрящую на девочек большими, полными ужаса глазами. Тимка в секунду оценил ситуацию. Так вот в чем дело. На самом деле девочки приставали вовсе не к Коке, а хотели поглумиться над малышкой, не понимающей ни слова по-русски, а Кока лишь пришел к ней на помощь. У Тимки в деревне тоже были девчонки-заводилы, которые не упускали возможности поиздеваться над маленькими и слабыми. Он знал, что таких зажигалок надо твердой рукой укорачивать, иначе они всех ребят под себя подомнут. Он повернулся к Клаве, продолжавшей вызывающе смотреть на него, и, глядя прямо ей в глаза, твердо произнес: «Если ты хоть раз еще тронешь крысю или просто близко к ней подойдешь, будешь иметь очень большие неприятности. Запомни!» Лицо девочки перекосило гримаса бессильной злости. «Запомни!» — еще раз повторил Тимошка. «Очень надо ее трогать!» — буркнула Клава после долгой паузы и показала ему язык. «Целуй своей крысой!» «Вот и ладушки!» — заключил Тимошка и взял крысю за руку с другой стороны. «Пойдем с нами!» Они, сколько ни торопясь, вошли во двор и уселись на скамейку под окнами дворницкой. Вздрагивающий от испуга крысью, Тимошка пристроил себя на колени. — Не бойся, больше тебя никто не обидит. Он тронул ладонью ее светлые волосы, оказавшись на этот раз чистыми и мягкими, и благодарно положил руку Коке на плечо. — Ты настоящий друг, и я рад, что ты не стал прыгать с крыши. — Чего там? — засмущался Кока и объяснил. — Иду себе мимо, смотрю, девчонки и собачонку в угол загнали. Палкой в нее тыкают и дразнят. Пшечка, пшечка. Дай, думаю, вызвали животное, ведь не игрушка. Смотрю. А это не собачонка вовсе. А вот она. Он кивнул на крысю, судорожно прижавшуюся к Тимошке на груди. В толк не возьму. Почему ее так странно обзывают? Потому что она полька и по-русски не понимает. Ее крысей Липской звать. А Клава эта заводила просто глупая и недобрая. Растет, ей стыдно станет. Рассудительно заметил Тимофей. Может, станет. А может, и нет, — вздохнул Кока. У нас в гимназии, знаешь, какой есть дрочливый мальчишка. Его все боятся, только я не боюсь, — горделиво добавил он и спросил. — Ты в какую гимназию пойдешь? — Не знаю. Папа и Нина Павловна хлопотали насчет гимназии, но еще ничего не нашли. Все директора говорят, что я сильно отстал от программы. И вообще для первого класса я переросток. — Да я сам понимаю, что отстал. Но вот почему переросток? Тимк недоуменно пожал плечами. — У нас в церковно-приходской школе почти все мальчики были выше меня ростом. — Не переживай, — успокоил друга Кока. — Гимназия тебя не убежит в лес. Ты мне лучше вот что посоветуй. — Какой сначала аппарат изобретать? Тот, который сам белье стирает или который сам пыль убирает? — Понимаешь, мне наша горничная хуже горькой редьки надоела. Такая язва тебе не передать. Целыми днями за мной следит и про каждую мелочь сразу матери докладывает. Вот вчера, например, проводил я важный научный опыт по смешиванию сахара с чернилами. Она сразу же все матери с отцом рассказала. А родители мало того, что всыпали мне по первое число, так еще отказались в зоопарк везти. Эти горничные все вреднющие. Я предполагаю, что их специально на вредность тренируют. Вот я и решил изобрести такие аппараты, чтобы духа этих пронырливых горничных в нашем доме не было. Вообрази, какая благодать!» Кока мечтательно откинулся на спинку скамейки, представляя, как по квартире проворно ездят два небольших аппарата на колесах от велосипеда. Одна машина беспрерывно стирает пыль с мебели, размахивает хвостом пуховкой, как соседский пес шарик, а другая день и ночь намыливает грязное белье и трет его о стиральную доску. Тимошка глянул на размечтавшегося друга, вспомнил, как недобро горничная Маша говорила про Нину Павловну, и согласился. Придумать такие нужные в хозяйстве аппараты — это вполне разумно. Знаешь, Кока, когда будешь изобретать свои аппараты, то рассчитывай на мою помощь. Доброму делу я всегда рад помочь. Он почувствовал, что крысе надоело сидеть у него на коленях, и спустил девочку на землю. — Ты молоко сегодня пила? Девочка отряхнула передничек, измазанные в земле ручонки, старательно заправила в штанишки выбившуюся от бега рубашку и застенчиво уставилась на Тимошку. с трудом подбирая слова для ответа, стараясь выговаривать их по-русски. «Пила млеко, мне джаго, прижнес ангел». «Ангел!» Тимка вспыхнул до корней волос, так что Кок подозрительно покосился на него и дернул за рубаху. «Ты чего?» «Ничего», — ответил Тимофей Коки, а про себя подумал. «Пусть крыся думает, что молоко сироткам приносят ангелы. У нее и так мало в жизни радости». «Тимошка! Док, ты будешь еще на улице рассиживаться?» — раздался из окошка недовольный голос тети Симы. «У нас тут гости его поджидают, а он на лавочке прохлаждается». Тимка так и подскочил. «И то верно, ему ведь папа сказал сразу домой идти. Он снова забылся?» Он прожал Коки на прощание руку. «Меня кличут, еще увидимся. Отведи и крысю домой». «Счастливо!» — напутствовал друга Кока. И Тимка стремглав бросился в прохладную полутьму парадного подъезда, задыхаясь от любопытства. «Кто ж его там поджидает?»